Глава 13. Прошел еще один месяц, наполненный тихим счастьем. Постепенно Кэрри привыкала ко всему, что прежде раздражало. К тишине в доме, к кимоно и юкатам, теперь ставшим невероятно удобными. К размеренному ритму жизни и неизменному присутствию и помощи Юми. Без последней она и вовсе теперь обходилась с трудом. Ведь завязать красиво пояс или уложить прическу самостоятельно было просто нереально. А еще Юми постоянно рассказывала о Лин, которая будто испарилась, лишь изредка мелькая на дорожках сада. Сегодня госпожа Лин занималась танцами. Вечером госпожа приказала принести больше бумаги и чернил для каллиграфии. На рассвете госпожа принимала ванну. Кэрри понятия не имела, почему Лин все еще здесь, ведь никаких попыток приблизиться к Сакума или к ней та больше не предпринимала. Однако чужое присутствие ощущалось постоянно, изучающе, проникающее под кожу. Кэрри не могла внятно объяснить его природу, но невзначай попросила Сакума научить ставить ментальные щиты. Раз у нее теперь была сила, следовало научиться ею пользоваться себе во благо. Причину она объяснять не стала, но Сакума она и не требовалась. Перед поездкой в Пантеон он и сам хотел подготовить Кэрри как следует. Чем ближе становился день отъезда, тем задумчивей он становился. Собственная идея повести Кэрри туда так быстро уже не казалась хорошей. Но видя, как загораются у нее глаза, когда они говорят о поездке, он попросту не мог сказать, что им стоит повременить. Да и Конор был прав. Лучше представить ее сразу, не тянуть. Накануне отъезда Сакума не мог избавиться от тревоги. Вроде бы привычное дело, хоть он сам и бывал в Пантеоне редко, но знал, что безопаснее места не найти. И все же под лопатками разливалось привычное чувство, не раз спасавшее его жизни в битве с другими богами. Утро выдалось пасмурным, на плитах внутреннего двора блестели лужи, света капало, и все вокруг казалось частью картины, выполненной в серо-зелёных тонах. Горы скрывались в дымке, деревья стали темными, ярко-красные колонны, подпирающие крышу дома, выглядели инородно. И вместе с тем тревожно на фоне окружающей тишины. Их уже ждала резная повозка, запряженная двумя винторогими быками. Ехать верхом в церемониальном кимоно Кэрри попросту не смогла. Сакума собирался ехать с ней, хотя взял с собой лошадей. Они проведут там не один день. За повозкой тянулись телеги с одеждой, прислугой и парой сундуков с необходимыми предметами обихода. В пантеоне у Сакума был свой дом в квартале богов из его пантеона. Там были и друзья, и те, с кем он поддерживал лишь видимость отношений. Кэрри вышла, лучась нетерпеливой улыбкой. За спиной семенила Юми, чье место было в телеге со слугами. Сакума открыто улыбнулся, шагнул навстречу и замер, заметив Лин. Облачённая в лиловое кимоно, расшитое золотыми журавлями, она покорно склонила голову, пряча руки в широкие рукава кимоно. «Ты что здесь забыла?» — холодно спросил он, прищурившись. «Мы должны подтвердить согласие на раздел силы, помнишь?» — тихо сказала Лин. «Я еду с вами. Ты можешь добраться в пантеон любым доступным способом. Здесь для тебя нет места». «Сакума?» — она приблизилась, но не стала обходить Кэрри, оставаясь у той за спиной. «Будет лучше, если мы дадим понять Верховному, что оба согласны и договорились мирно. А значит, должны приехать вдвоем. Поверь, я не хочу затягивать этот процесс. Для меня он тоже будет крайне болезненным. Может даже даться тяжелее, чем тебе. Тогда распорядись, чтобы тебе подготовили другую повозку». Сакума протянул Кэрри руку и решительно повел к открытой дверце. «Сакума?» вновь позвала Лин. «Прошу, позволь поехать в твоей. Понимаю, что прошу много. Но скоро начнется дождь, а до портала ехать почти час. Я не успею». «Сакума», — тихо и мягко произнесла Кэрри, «пусть едет с нами. Переживем. Это ведь ненадолго». Он несколько секунд смотрел на нее, обдумывая, но в конце концов нехотя кивнул. «Садись, Кэрри, я поеду верхом». «Спасибо». Коротко улыбнулась Лин, и Кэрри невольно подумала, что она может выглядеть очень мило и безобидно. Если постарается, конечно. Перспектива ехать в замкнутом пространстве целый час не радовала. Ясно как день, что Лин затеяла этот спектакль неспроста. Но лучше подыграть и попытаться все выяснить, чем устраивать скандал. Вскоре их процессия выехала из резиденции и медленно покатилась по дороге. Кэрри быстро поняла, почему в повозку запряжены именно быки. Слишком тяжелой та была. Из цельного дерева с большими деревянными колесами оттащить всю эту красоту по размякшей после вчерашнего дождя дороге. Если бы они поехали верхом, очень быстро оказались бы заляпаны грязью по пояс. Поэтому даже Сакума не пускал коня вскачь, а неспешно ехал с парой стражников впереди. Стража полагалась по статусу. Все это понимали, как понимали и то, что если бы кто-то на них напал, бог войны с легкостью бы их раскидал, даже не доставая меч из ножен. Кэрри молчала. Смотрела в окно, занавешенное красными шторками, рассеянно любуясь проплывающим тростниковым лесом. Дорога была другой, не той, по которой они ездили к Конору в золотой песок. Постепенно лес становился гуще, темнее, пока не превратился в сплошной бурелом. А дальше, словно они пересекли незримую черту, началось бескрайнее поле, залитое ярким солнцем. Контраст был потрясающим, но не внезапным. Кэрри уже видела подобное, когда влажные леса сменились пустыней. Усыпанное цветами поле переливалось под безоблачным голубым небом. Порхали бабочки, ворковали в траве куропатки. Пару раз удалось разглядеть уши зайца. Кэрри невольно улыбнулась, счастливо вздохнула. «Кэрри!» Внезапно перед окном показался Сакума. Свесившись с седла, он протянул ей букет цветов, моментально заполнивших повозку легким ароматом. «Спасибо». Она тут же зарылась в них лицом, счастливо улыбнулась. Сакума уже отъехал, и Лина озабоченно подалась вперед. «Милая, я была бы осторожнее. Здесь есть крупные маки, они вызывают головокружение и сонливость». Кэрри вскинула глаза, собираясь возразить, но тут же почувствовала легкое головокружение. В висках пульсировало, неутомимо клонила в сон. Она не успела вздохнуть, как осела на подушке. Букет выпал из рук. Лин тут же зашторила окно и быстро пересадила Кэрри на свое место. Прислонила ее к стенке, взяла в руки ее прохладные ладони, шепнула, прикрыла глаза. Золотые искры метнулись под кожу, из которой тут же потянулись несколько тонких, едва заметных красных ручейков. Лин несколько раз глубоко вздохнула, отпустила Кэрри и довольно улыбнулась, глядя на себя, сидящую напротив. Поправила голубое кимоно, темные волосы, не надо было смотреть в зеркало, чтобы понять. Получилось. Наклонившись, Лин подняла упавший букет, приоткрыла шторку и тихо окликнула. «Сакума!» Он подъехал почти сразу, улыбнулся так, что сердце сжалось, а в животе стало сладко и пусто. Лин ответила такой же улыбкой, столько раз виденной у Кэрри, робкой, со смесью обожания и любви. Протянула руку, и он тут же коснулся пальцев, с сожалением выпустил, но этого было достаточно, чтобы Лин почувствовала покалывание внизу живота. Давно забытое ощущение предвкушения. «Хотела еще раз сказать тебе спасибо». Любоваться на то, как Сакума сидит в седле, она могла вечно. Даже притворяться не пришлось, восхищенно глядя на него. «Лин тебе не докучает?» «Нет», — она усмехнулась. «Она спит». «Смотри, ты не засни. Через час въедем в пригород. Там много интересного. Тебе понравится». Сакума уехал, а Лин довольно откинулась на подушке. Первая проба была успешной. Конечно, иллюзия развеялась бы слишком быстро. Сакума разгадал бы ее через пару минут. Но это ведь только начало. Вернув Кэрри облик, Лин поменялась с ней местами и положила букет рядом с ней. Все только начиналось. Кэрри очнулась с легкой головной болью. Кажется, на мгновение отключилась, Лин даже не заметила. Она сидела, отвернувшись к окну, и, кажется, дремала. Задумчиво посмотрев на букет, Кэрри улыбнулась. Надо же, а раньше думала, что маки могут вызывать сон только в сказке про Дороти и Оза. Красные лепестки маков приветливо кивали в такт ходу повозки. Покосившись на Лин, Кэрри прикусила губу. Лучше бы ехала верхом с Сакума. Кто знал, что приятная поездка может быть испорчена ее присутствием. Кэрри тяжело вздохнула, выглянула в окно и невольно ахнула. Они начали въезжать в пантеон. Причудливое сочетание построек самого разного вида. Яркая зелень садов, веранды, террасы, обилие красок, от которого рябило в глазах. Кэрри не знала, куда смотреть в первую очередь. То замирала от восторга, видя роскошные восточные дворцы, то изумлённо моргала, замечая деревянные дома, украшенные рогами и шкурами. Вскоре она начала различать систематичность. Постройки шли кварталами, а сам город, как Кэрри успела прочитать, разделялся на сектора, принадлежавшие разным пантеонам. Дом Сакума находился в квартале японских богов. Вскоре они въехали в него, миновав ярко-красные деревянные ворота без створок. С двух сторон потянулись высокие каменные заборы, за которыми шумели густые заросли. Изогнутые крыши пагод виднелись впереди. Дорога пошла вверх. В отличие от многоголосий восточных кварталов, здесь было тихо и пусто. Изредка можно было встретить кого-то явно из прислуги, одетого в простую одежду и спешащего по делам. Здешние боги явно ценили уединение и покой. Повозка въехала во внутренний двор, сделала круг и остановилась. Сакума тут же открыл дверь и протянул руку, помогая выйти. Кэрри подняла голову. Прямо над ними раскинул ветви резной разнолистный клён. Карликовые бонсай, окружённые гладкими, зацелованными морем камнями, казались игрушечными. Большой дом в два этажа, окружённый открытой верандой энгавы, заждался хозяина. Слуги собрались во дворе, низко склоняя головы. На лице каждого счастливая улыбка и яркий блеск глаз. Невольно вспомнились слова Сакума о силе веры. Но только сейчас Кэрри смогла сполна её ощутить. Лёгкое покалывание кожи, воздух, звенящий с каждым вдохом, вызывающий желание вдохнуть ещё глубже. Лин тоже вышла, остановилась за их спинами и нежно проворковала. «Как я соскучилась по этому дому, милый!» «Тебя отвезут к себе», — прохладно ответил Сакума. «Ты всегда говорила, что не выносишь здешний климат». «Я просто капризничала», — улыбнулась Лин. «Здешние горячие источники великолепны. А сколько воспоминаний навевают». «Лин!» — в голосе Сакума прозвучало рычание расслабленного зверя, который пока лишь бьёт себя хвостом, но в любую секунду готов к прыжку. «Милый!» — Лин театрально вздохнула. «Ты же помнишь, что нам лучше не разлучаться, пока не начнётся процесс? Когда ты собираешься идти к Верховному?» «Завтра», — процедил Сакума и отвернулся к слугам. «Это ваша новая госпожа, её зовут Кэрри. Теперь она будет жить со мной. А госпоже Лин приготовьте комнаты в левом крыле». Дом мало чем отличался от резиденции поющей воды. Разве что размерами. Поэтому Кэрри освоилась достаточно быстро. После ужина Сакума шепнул, что хочет показать город. Через полчаса они уже шли по безлюдному кварталу, но стоило миновать ворота, как на них обрушился гомон. Улицы были освещены как днём. Над раскинутым прямо под открытым небом рынком покачивались разноцветные фонари. Зазывали, кричали, предлагая сладкие финики, сушёную хурму и жареную рыбу. Торговец фруктами жарко торговался с мужчиной в белоснежной тоге. Рядом трое девушек с гладкими чёрными волосами в усыпанных золотом египетских платьях выбирали благовония. Явно подвыпившая компания бородатых викингов, вывалившись из какого-то питейного заведения, отпускала шумные похабные комплименты, от которых египтянки краснели, дерзко улыбаясь. Кэрри казалось, что её шея вот-вот свернётся. Хотелось увидеть всё и сразу. В красивом бирюзовом кимоно она чувствовала себя частью этой жизни настолько, насколько вообще это было возможно. Она несколько раз ловила на Сакума заинтересованные взгляды и множество удивлённых, когда его узнавали на себе. «Сакума, старый чёрт!» Один из викингов, высокий и светловолосый, с густой бородой, подпирал деревянный столб, удерживающий крышу. «Только вчера про тебя вспоминал. Тор!» Сакума поморщился, как от зубной боли. «Не могу сказать того же о тебе. Ходят слухи, ты обзавёлся с эти пай, а?» Тор будто только сейчас заметил Кэрри. Прошёлся откровенно оценивающим взглядом и широко ухмыльнулся. «Хорошенькая, пойдёшь потом ко мне, крошка, когда ледышка Сакума тобой пересытится?» «Забудь», — прохладно ответил Сакума, обнимая Кэрри за талию и притягивая к себе. «Она со мной навсегда». «Ну надо же!» — раскатисто расхохотался Тор и присмотрелся к Кэрри внимательней. «А ты не промах, крошка. Мало того, что пробралась в постель к самому загадочному богу Зельдара, так ещё и его внимание умудрилась удержать. Уважаем. Что ж...» Он подмигнул ярко-голубым глазом. «Я подожду. Когда-нибудь он тебе надоест, и тогда...» Я покажу тебе, как выглядит секс с настоящим мужчиной. Если вы имеете в виду однообразные движения в коленно-локтевой позе, то спасибо, это меня не интересует. Мило улыбнулась Кэрри. Возможно, ей стоило промолчать, но безумно хотелось поставить этого весельчака на место. Нет, Тор не вызывал отвращения, и уж точно она не чувствовала никакой опасности. Но быть при Сакума молчаливой статуэткой не собиралась. Пусть знают, что у нее тоже есть зубы. «Надо же, ты еще и говорить умеешь!» Фыркнул Тор и вдруг шагнул к ней, резко схватил за подбородок. «Такую, как ты, я точно готов подождать». «Не дождешься», — улыбнулся Сакума. «Куда спешить? У нас вечность впереди. Да, крошка?» «У нас нет», — мило улыбнулась Кэрри. «Вечность есть у вас», — она посмотрела на Сакума. «Ладно, ладно. Я вижу, у вас тут вроде как любовь». Тор поднял руки вверх, не переставая добродушно улыбаться. «Сакума у нас вечно романтиком был, сколько я его знаю». «Я тебя старше на 1000 лет», — напомнил Сакума, наконец улыбнувшись. «А опыта у тебя на 1000 женщин меньше». «Количество женщин — не показатель опыта», — сладко улыбнулась Кэрри. «Порой, переспав сотни, все еще не знаешь, как удовлетворить одну. Вы уверены, что каждая ваша избранница стонала под вами искренне?» «А язычок-то ядовитый». Тор на глазах менялся и теперь смотрел на Кэрри с заметным уважением. Хмыкнув, он одобрительно посмотрел на Сакума. «Знаешь, я за тебя рад. Если это та, кого ты искал и ждал все эти годы, знай, она достойна тебя». «Спасибо», — сдержанно ответил Сакума. Когда они попрощались с Тором, некоторое время шли в молчании. Кэрри смущалась и боялась, что Сакума разозлится на ее вмешательство. А Сакума ликовал, чувствуя, что до последнего боялся. Боялся, что она вдруг передумает и уйдет. Тор обладал невероятным магнетизмом. Наверное, не было ни одной богини на Зельдаре, которая смогла бы перед ним устоять. Богини-служанки, женский пол летел на него, как мотыльки на свет. Лин, конечно, не стала исключением, он не раз видел, как они уходят вместе. Страх потерять Кэрри никогда не был настолько силен. «Прости», — прошептала она, когда они остановились у лавки с тканями. «Мне, наверное, стоило промолчать. Ты так считаешь?» Он развернул ее к себе и положил ладони на плечи. «Ты достойно отвечала?» «Правда?» — с надеждой спросила Кэрри. «Правда. Я ведь привез тебя не для того, чтобы ты молчала и улыбалась». «Не молчи, Кэрри. Ты действительно не злишься?» «Нет», — он улыбнулся. «Я тебя люблю». Не обращая внимания на окружающих, Сакума склонился к ней и нежно поцеловал. Потерся носом о ее нос и улыбнулся. «А теперь пойдем, куплю тебе подарок». «Купишь? Думаешь, золото в мире богов не в чести?» «Ошибаешься». Он схватил ее за руку и потянул в лавку, из которой Кэрри вышла обладательницей великолепной шелковой шали, нескольких газовых накидок и 3 отрезов шелка для кимоно, которые обещали доставить в ближайшее время. «Как считаешь, меня нормально примут?» — прошептала Кэрри. Они лежали в кровати, лунный свет скользил по бледной коже Сакума. «Поначалу будь готова к повышенному интересу». Его пальцы неспешно скользили по позвоночнику. «А еще к предложениям, вроде того, что озвучил сегодня Тор». «А потом?» Кэрри положила ладонь на его грудь и уперлась в него подбородком. «А потом они поймут, что ты только моя».